Глава 19. Спустя почти 2 часа после этого двери столовой распахнулись, и в зал стали заходить гости. Большая часть приглашенных уже покинула земли герцога и разъехалась по домам. В поместье остался лишь круг самых приближенных, или, точнее сказать, самых нужных в этот момент людей. Конечно же, среди них оказались и барон Гриде со своей спутницей, герцогиней Эмилией Трейд. Лорд Крион в одиночестве. Еще 2 высокородные девушки в сопровождении молодых графов, одна из которых, по моему личному мнению, была очень даже во вкусе его светлости, так как он постоянно кидал на нее задумчивые взгляды. Еще 4 мужчин со своими спутницами. К сожалению, я никак не могла вспомнить, как именно их приветствовал герцог, но это было для меня и не важно. Одно то, что они остались в доме Диана Саламандра, уже говорило о многом. «А это еще кто, Диан?» Удивился один из мужчин, вошедших в столовую, и бесцеремонно указал на меня пальцем. «Это мисс Эбби Вайнхаус, дорогой Георг, и я попрошу не тыкать пальцем в девушку, тебе же не 5 лет». Его светлость позволил себе открыто улыбнуться гостю. «Это что, шутка? Диан, у тебя ввели новую форму для слуг? У поломоек такая же? Я бы хотел на это посмотреть». Мужчина рассмеялся и присел на стул, предложенный ему лакеем. «Георг», — спокойно, но чуть угрожающе произнес его светлость, — «мисс Эбби будет сегодня украшать наш прекрасный ужин своим присутствием, а потому попрошу тебя воздержаться от оскорбления моих людей». «Что?» — удивленно воскликнула блондинка и передернула плечиками. «Это же прислуга. Вы серьезно, герцог? Прислуга может украшать своим присутствием разве что праздник в хлеву». Гости разразились смехом, а я закипала от злости и немного стыда. Вот именно поэтому я совершенно не желала находиться тут. Я готова слушать и отвечать на оскорбления тех, кто равен мне, хотя бы по положению, но все эти господа... С тоской подумала об уже ставшей родной кухне, о противном форуме и лучезарной Марии. «Ну что ж, дорогой Диан, давайте не будем больше обращать внимание на прислугу. Это как-то, согласитесь, глупо?» Начала неугомонная герцогиня, откладывая в сторону вилку и хватая со стола фужер с вином. «Вы расскажете нам о куклах?» «Я?» Нарочито удивленно вскинул брови герцог. «Это вы, дорогая Эмилия, можете поведать нам что-то новое. Я уверен, что вы единственная герцогиня, можете рассказать нам самые последние новости по этому вопросу. Кстати, как ваш муж, многоуважаемый герцог Трейд?» «Ах вы плут!» Герцогиня некрасиво захихикала, да так неожиданно, что я дернулась и посмотрела на нее. «Муж в полном здравии и сейчас с очередной дипломатической миссией во Франкассии. А вот мое здоровье пошатнулось в последние дни, и я вынуждена путешествовать исключительно в сопровождении доктора». Ее ладонь каким-то властным жестом опустилась на руку барона, сидящего рядом, и чуть сжала. Это показалось мне настолько откровенно неприличным. Женщина, будучи замужем, отправлялась на приемы в сопровождении своего явно любовника, еще и кичилась этим. К моему удивлению, бросив неприязненный взгляд на самого барона, поймала его ответный. Жесткий, хищный, какой-то многообещающий. Зачем он смотрел на меня? Я была абсолютно уверена, что не желаю подпускать его к себе. Больше не хочу, чтобы он касался моей кожи. Только не он. И мне показалось, что он это понял, и такой вариант развития событий ему оказался не по нраву. Пока герцогиня хвасталась своим мужчиной, тот буравил взглядом меня. Безусловно, это не укрылось от внимания ни самой герцогини, ни других присутствующих гостей. С того момента заинтересованные взгляды все чаще стали останавливаться на моей персоне. «И все же», — продолжила женщина излишне веселым тоном, — «я и правда слышала кое-что интересное». «Расскажите же». Подал голос один из молодых мужчин, тоже подхватывая со стола бокал с вином и салютуя герцогине. «Оказывается, кукловоды выходят на новый уровень. Говорят, что теперь они могут контролировать своих кукол на расстоянии». Неожиданно двери распахнулись, прервав ее речь, и в столовую влетел один из лакеев. «Его высочество принц Эйвери Траум!» — с паникой в голосе выкрикнул он. Герцог незамедлительно поднялся с места и успел только стрельнуть взглядом в сторону лорда Криона. Тот тоже моментально подскочил и растерянно посмотрел почему-то на нас с троем. Я толкнула лакея в бок и шикнула. «Место его высочеству!» А сама метнулась в сторону другого выхода из столовой, где уже ждали девушки. В руках они держали дополнительные комплекты посуды и бокалов, ведь за ужином могло произойти что угодно. Выхватив из рук Кити тарелки, я быстро вернулась и, неторопливо шагая, приблизилась к столу. Новый стул появился прямо напротив герцога. В нормальных условиях на этом месте должна была сидеть хозяйка, но так как ее не было, место пустовало. Сейчас оно было отдано главному гостю. Когда я закончила расставлять посуду и раскладывать приборы, в зал вошел молодой человек. В первые мгновения я не удосужилась на него посмотреть, лишь торопливо вернулась на свое место и постаралась слиться с обстановкой. Но стоило мне взглянуть на парня, как мое сердце зашлось от ужаса. Медные локоны плавными волнами ложились на плечи молодого парня. Ярко-красные брови и такие же нереальные ресницы. С грацией кота он пересек комнату и опустился на стул, услужливо придвинутый одним из лакеев. Его прекрасные волосы покачивались, вторя каждому движению. А перед моим мысленным взором вставали рыжие кудри невесты брата. В легких кончился воздух, и я замерла, силясь избавиться от очередного кошмара прошлого. За столом, как и во всем помещении, воцарилась тишина. «Брат!» — подал голос принц. «Что с лицом? Ты не рад мне?» «Ну что вы, ваше высочество!» — с ноткой ехидцы ответил герцог. «Вы же знаете, что нет». «Знаю!» — загоготал визитер так, что вмиг растерял все свое очарование. «Но мне плевать!» «Знаю!» — кивнул ему герцог, возвращая его же слова. «Чем обязан, брат?» «Бал!» — как само собой разумеющееся ответил принц. «Ну и кое-что еще!» «Он уже закончился». Герцог развел в стороны руки, жестом говоря, что все, и его высочеству уже пора. «Сам видишь, остались исключительно мы, стариканы. А что еще?» «Не прибедняйся», — кинул ему в ответ парень и поднял бокал, требуя его наполнить. Я, сглотнув ком и отгоняя непрошенные видения, приблизилась и, бережно взяв бутылку, наполнила его. Нервно облизнув губы, вернула бутылку на место и сделала шаг обратно по направлению к своему месту. Но не успела отойти достаточно далеко, как меня окликнули. «Стоять!» Бесцеремонный гость не удостоил меня взглядом. «Я устал с дороги, потому далеко не отходи. Когда женские дни были?» Я бросила взгляд на герцога, не зная, как реагировать на подобные слова. Краска стыда и ярости уже явно заливала мое лицо, так как оно начало гореть. Герцогиня хрюкнула в свой бокал, давясь смехом. «А...» — только и смогла произнести я, все еще надеясь на поддержку его светлости. Тот посмотрел на меня пристально и, моргнув, мотнул головой, отправляя меня на место. Подчинившись этому движению, кивнула в ответ и двинулась обратно. Но не успела я совершить и пары шагов, как принц вновь подал голос. «Я не понял, почему молчишь? У тебя сейчас, что ли?» Он рассерженно скомкал руками и кинул салфетку, что взял со столешницы, обратно. «Ладно, отсосешь тогда и черт с тобой!» Я замерла, не в силах сделать вдох. «Что за... да как он смеет?» Резко развернулась, намереваясь послать этого малолетнего наглеца ко всем чертям, но неожиданно меня за руку схватил Трой и чуть дернул, не давая шевельнуться. Одновременно с двух сторон раздалось «Нет!» Я кинула взгляд на милорда. И если голос герцога меня не удивил, все же я была уверена, что мужчина не позволит подобное хамство по отношению к своим людям, то лорд Эдвин Крион приятно меня удивил. Потянула к себе руку, чувствуя, как сильнее сжимаются пальцы лакея на ней, но уже мгновение спустя была отпущена. «Нет?» — его высочество удивленно хмыкнул. «Серьезно? А может, ты сам хочешь это сделать? Отсосешь мне?» «Я знаю, ты любишь это дело. Я готов даже попросить дядю надавить на твоего отца, Эдди, и вернуть тебе место в семье. Кстати, брат, а тому парню, что казнили по твоему распоряжению, он подставлялся или брал сам?» «Я хочу быть уверен в его мастерстве. Знаешь ли, такое дело абы кому не...» Герцогиня некрасиво хрюкала, прикрываясь бокалом. В этот раз к ней присоединились и другие гости. На каждое новое слово они смеялись все более открыто и громко. Во мне полыхнула ярость с такой силой, что я чуть не набросилась на поганца с кулаками. Но буквально за секунду до этого он сделал глоток, дернулся в сторону и, охнув последний раз, молча свалился со стула. Бокал упал рядом, выплескивая на пол недопитое вино. Все замерли буквально на миг, а дальше воцарившуюся тишину разорвал женский визг. «Вино отравлено! А, его высочество мертв!» Первым подскочил барон, отбросив стул назад и подбежал к пострадавшему. Мы с лакеями не смели шевельнуться без разрешения его светлости, который, приподняв одну бровь и склонив голову к плечу, буравил взглядом то место, где до этого сидел принц. «Ну и что это, Алиен?» Перекрикивая все еще причитающих и ахающих гостей, спросил герцог. «Он...» Барон приподнял голову и убрал руки от груди парня. «В обмороке». «В обмороке». Герцог потер подбородок и посмотрел на нас с Троем. «Уберите все, мисс Вайнхаус. Трой, распорядитесь о его высочестве. Эд, пожалуйста, займись экипажем, и мисс Пит предупреди». Трой бросился в сторону выхода для слуг. Я приблизилась к столу, не зная, с чего начать, и чуть не столкнулась с управляющим, поднявшимся с места и направившимся в ту же сторону, что и лакей. Его лицо было абсолютно белым, а руки сжаты в кулаки. «Эдвин!» — крикнул ему вслед герцог, но лорд не остановился, тогда маг оглядел притихших гостей и произнес. «Господа, к сожалению, наше веселье придется свернуть. Я буду вынужден вернуться в столицу и сопроводить его высочество. Лорд Крион и мисс Пит помогут вам устроиться». На этом герцог поднялся и приблизился к доктору Мартину. «Ну что там, Ален, какие идеи?» «Он банально вырубился, а сейчас спит. Идиот, похоже, что-то курил по дороге, в его легких какой-то осадок, а тут выпил вина, которая и вступила в реакцию. Это мое мнение, Диан. Его надо поднять и отнести в кровать. Думаю, он проспится и завтра утром сможет...» Герцог оглянулся и проводил взглядом последнего гостя, покидающего столовую в сопровождении слуг. «Сможет довести до истерики половину моих людей. Я не хочу, чтобы эта избалованная мразь оставалась тут еще хоть на минуту», — задумчиво протянул его светлость. «Он твой родственник, Диан, и...» «Плевать. Дядя идиот, что не послушал меня в свое время, а теперь...» Герцог повернулся обратно и скрестил руки на груди. «Я отвезу его, заодно узнаю, какого черта он тут делал. Не просто же так пацан трясся несколько часов в карете, чтобы всего лишь испортить мне настроение». «Я думаю, все-таки ему лучше бы поспать в кровати», — поднимаясь на ноги, попытался настоять барон. «Пусть в своей спит. Мисс Вайнхаус, найдите мне двух лакеев». «Да, ваша светлость». Я отмерла и, бросив безуспешные попытки заняться уборкой, кинулась к двери, за которой, как оказалось, замер лорд Крион. «Милорд?» Остановилась около него и легонько коснулась плеча мужчины. «Милорд, с вами все в порядке?» «Как часто вам приходится выслушивать подобное, Эбби?» — спросил он, разворачивая ко мне свое совершенно белое лицо. «Простите, милорд, но я не помню. В этом месте первый раз». «Но в моей жизни было много плохого, я полагаю». «И я первый за почти 4 года», — с усмешкой сказал он, «а в доме родителей каждый день. Я не хочу возвращаться обратно, но я устал скрываться тут. А вы что-то еще вспомнили? Что-то неприятное?» «А, милорд...» Я коснулась его руки, так как лорд Крион опять впал в задумчивость. «Вряд ли я бы забыла что-то хорошее. Хорошее не забывается. Его светлость ждет, пойдемте». «Да, конечно. Но вы не правы, Эбби. Забывается все. И хорошее, и плохое. Остается боль». «Я знаю», — прошептала в ответ и поймала его осмысленный взгляд. «Сейчас я поняла, что забыла почти все, что было раньше. Но боль во мне осталась и никуда не делась. А последние воспоминания подтвердили этот факт. На этом наш странный разговор пришлось прекратить, так как, во-первых, нас ждал его светлость, а во-вторых, искомые лакеи уже появились в конце коридора. Принца довольно быстро и аккуратно перенесли сначала в одну из гостевых комнат, а потом, когда был готов экипаж, загрузили туда и в сопровождении его светлости отправили обратно во дворец. До отъезда он так и не пришел в себя, а потому узнать, в чем была истинная причина появления наследника в доме герцога, не удалось. Вслед за принцем и его светлостью имение покинули и некоторые гости. Те же, кто остался до утра, уехали на следующий день еще до обеда. Мы с мисс Питт и лордом Крионом уставились на последний экипаж, отъезжающий от каменной площадки перед особняком. Поднимая клубы пыли, он потерялся в густой тени парка. Когда все приличия были соблюдены, мисс Питт радостно произнесла: «Вот и славненько». «Что?» Я удивленно посмотрела на женщину, чью улыбку видела первый раз с момента встречи. «Почему славненько?» «Потому что ненавижу всех этих напыщенных господ. Смотри, разбежались, как тараканы, стоило его светлости покинуть дом. Думаешь, им тут что-то было нужно, кроме самого герцога?» «Было бы странно, мисс Питт, если бы им потребовалось что-то, кроме Дианы», — внезапно подал голос лорд Крион. «В любом случае, до возвращения герцога живем в обычном ритме». Экономка и управляющий синхронно развернулись к зданию. «Милорд», — крикнула ему в спину, так как хотела кое-что узнать, — «подождите, пожалуйста». «Мисс Вайнхаус?» Он остановился и повернулся ко мне. Я немного подождала, провожая взглядом удаляющуюся фигуру мисс Питт. «Милорд, подскажите, пожалуйста, а в библиотеке его светлости нет информации о правящей семье или истории Аргарии?» «Вы что-то вспомнили?» — нахмурился лорд, но я, стараясь сделать самое честное выражение лица, помотала головой. «Нет, просто я поняла, что совершенно не обладаю никакой информацией о политическом укладе страны, в которой живу. Возможно, что-то из истории или политики даст толчок моим воспоминаниям, если, конечно, можно», — добавила уже менее уверенным тоном. «Я посмотрю», — задумчиво взглянул на меня мужчина и вдруг нахмурился. «Прошлые века? Или вас интересует современность?» Этот вопрос я обдумала заранее и потому сразу ответила. «Современная история. Последние лет 20 было бы неплохо». «Хорошо, мисс Вайнхаус». Лорд сделал несколько шагов к крыльцу. Затем он обернулся, удивленно вскинув брови, и сделал рукой приглашающий жест. «А то, что я принес в прошлый раз, вы уже все изучили?» «Да, милорд». «И как?» Он продолжал идти и остановился у самого дома. «Неужели совсем ничего не помогло?» «Я попыталась выполнить несколько упражнений, но, к сожалению, для того, чтобы это помогло, надо быть менталистом. Я не обладаю такими навыками. А потому стараюсь использовать любые другие способы и возможности». «Хм, хорошо. Я выберу что-нибудь для вас, мисс Вайнхаус». Он кивнул и покинул меня, оставив с кучей невысказанных уточняющих вопросов. Бросив взгляд в сторону двора, я поспешила за мужчиной. «Милорд, спасибо, милорд!» Мужчину я, правда, не догнала и вообще до самого вечера не видела, словно он исчез, как и его друг-герцог. Устроившись перед сном на кровати и разложив снова свои записи, решила возродить в памяти воспоминания и расставить их в хронологическом порядке. По моему мнению, первым шло самое на данный момент страшное воспоминание. То самое, связанное с балом. Его написала первым. За ним, как мне казалось, странный разговор в темноте. Было еще воспоминание о доме, и я никак не могла решить, в какое место стоит его приткнуть. Ладно, пока отложу и дам себе шанс вспомнить побольше.